Зачем? А какие были жертвы при несчастных случаях? Блоки пирамид называли так. Камни, плачущие кровью. Был случай. Одна сорвавшаяся с канатов глыба задавила 20 000 человек. Зачем? Зачем нужны такие жертвы Богу? Разумны ли они? А сейчас, если послушать некоторых ваших священников, то надо отказываться от ресторанов, дискотек, поп-музыки, мини-юбок, секс-фильмов, всей ведической литературы, астрологии, хиромантии и так далее и тому подобное. Все это, мол, страшный грех. Когда-то церковь запрещала науку, театры, все, зеркала, юбки выше щиколотки, песни и пляски. Разве с церковью, вернее, с ограниченными церковниками, не связано мракобесие? Так известный церковный авторитет Тертуллиан заявлял, после Евангелия никакие исследования не нужны. Что же тут хорошего? Вот почему образ Иакова Израиля Богоборца есть светлый образ. Чему он учит? Разуму, критическому отношению даже к учению церковников, ведь есть среди них узколобые люди. Даже с Богом можно спорить, но не святотатствовать, не возводить себе кумиров, думать, творить, помнить о великом Божьем начале жизни. И Бог простит, даже если ты в чем-то ошибся. Только думай, твори добро. Вот что такое Агарти, свет ее учения. А Шамбала – это именно подмена Бога человеком и природой, а в итоге – сатаной. Приведу выдержки из текстов, которые по наущению черных махатм-шамбалистов были вручены Николаю и Елене Рерихам, а те их передали советскому правительству. Я, как уже говорил, увы, причастен к их сочинению и не забыл до сих пор. Изречения махатм-шамбалы говорят сами за себя. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами», – писали шамбалисты большевикам, руководителям Советской России. «Вы упразднили христианскую церковь, рассадник лжи и суеверий. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющее. Вы признали ничтожность личной собственности. Передаем ларец с гималайской землей на могилу брата нашего». Махатмы Ленина. Приветствуем от имени Шамбалы Октябрьскую революцию, имеющую космическое значение. Нужно принять зов ленинской новизны. Молчаливая эманация нашей воли сливается с ленинской мыслью. Нужно, наконец, отбросить Бога и всех святых и усвоить явление реального материализма, как учили Маркс и Ленин. Нужно заменить идеальные слюни твердым разумом. Это говорим мы, махатмы Шамбалы, опытные материалисты. Вот такое письмо из Шамбалы вручили Рерихи вашему наркому Чичерину в 1927 году. В нем говорилось также о прелести рабочих колоний на Соловках, где перевоспитываются пауки-наживы. Содержались призывы расширить эту практику. Ну и тому подобные пассажи. Письмо это никогда не публиковалось полностью. Большая часть его была помещена в книге Рерихов «Община», выпущенной в 1927 году в Улан-Баторе. Но у нас в монастыре этот текст был во всей полноте. И вот что особенно интересно. Представители Шамбалы всегда поддерживали экстремистских идеологов и политиков. Маркса, Энгельса, Ленина, Гитлера, Сталина. Об этом прямо говорится в послании Махатм и в самой книге Николая и Елены Рерихов «Община». Так, судя по тексту послания, посланцы Шамбалы не раз бывали в гостях у Маркса в Лондоне, а спустя полстолетия у Ленина в Швейцарии. Одно время ваша землячка Елена Блаватская была ближайшей помощницей Маркса. «Мы произнесли слово «Шамбала», — говорят эти посланцы. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили, какие признаки времени Шамбалы. Ответом было, век мировой общины, атеизма и коммунизма.